Глава вторая. «Не понимаю», — покачал головой Уклай. «Но это естественно. Когда дело касается компьютера, я могу пользоваться Word'ом, Adobe, Illustrator, Macmail'ом». То есть Клай пользуется текстовым редактором, графическим и электронной почтой. «Во всем остальном я безграмотный. Джонни пришлось учить меня, как раскладывать пасьянс на моем маке». Эти слова причинили боль. Еще больнее стало, когда он вспомнил, как рука Джонни легла на его руку с мышкой под пальцами. «Но вы знаете, что такое компьютерный червь, так? Нечто такое, что попадает в компьютер и портит программы, так?» Джордан закатил глаза. «Ну, достаточно близко. Он может заползти в компьютер, испортить все файлы, а заодно и жесткий диск. Если он попадет в те материалы, которые вы отсылаете, даже в прикрепленные файлы, а черви туда попадают, он становится заразным и начинает распространяться. А иногда у червя появляются клоны. Червь сам может мутировать, и, случается, клоны мутируют еще сильнее, понимаете?» «Понимаю». «Импульс. Компьютерная программа, посланная с помощью модема, это единственный способ, каким ее можно запустить в сеть. И эта программа до сих пор рассылается модемом. Только в ней был червь, и теперь он подтачивает программу. С каждым днем она портится все сильнее. МЗМП. Вы знаете, что такое МЗМП?» «МЗМП. Мусор зальешь, мусор получишь». Компьютерный термин, говорящий о том, что программа выдает бессмысленный результат при бессмысленных входных данных. «О, я даже не знаю, как доехать до Сан-Хосе», — ответил Клай. «Сокращение от мусор зальешь, мусор получишь. Мы думаем, что пункты превращения, где мобилоиды превращают норме в...» Клай вспомнил свой сон. «Насчет этого я все знаю. Но теперь они получают плохую программу. Понимаете? И это подтверждается фактами, потому что самые новые мобилоиды выпадают из общей массы, дерутся, ведут себя не так, как все, просто падают замертво». «У тебя недостаточно данных, чтобы так говорить», — тут же ответил Клай. Он думал о Джонни. Сверкавшие глаза Джордана чуть угасли. «Это правда. Но это логично. Если посыл правильный, если это червь, нечто такое, что все глубже и глубже вгрызается в исходную программу, тогда все так же логично, как и латынь, которой они пользуются. Новые мобилоиды перезагружаются, но теперь это безумная, нестандартная загрузка. Они получают телепатические способности, но по-прежнему могут говорить. Они...» «Джордан, ты не можешь делать столь общие выводы всего лишь по двум мобилоидам, которых...» Джордан не обратил внимания на его слова. Собственно, он говорил сам с собой. «Они не становятся членами стада, во всяком случае становятся не полностью, потому что стадный императив устанавливается с ошибкой. Вместо этого они бодрствуют допоздна и встают рано, вновь становятся агрессивными по отношению к таким же, как они. Если с установочной программой дело обстоит все хуже, разве вы сами не видите? Самые последние, ставшие мобилоидами, будут погибать первыми». «Прям как в «Войне миров», — прокомментировал Том. «Что?» — повернулась к нему Денис. «Я не пошла на этот фильм. Решил, что он слишком страшный. Пришельцев в фильме. Это экранизация романа Герберта Уэллса. Уничтожили микробы, которые безвредны для наших организмов», — объяснил Том. «Налицо прям-таки высшая справедливость. Мобилы-психи умирают от компьютерного вируса». «Да, я и согласился бы на агрессивность», — буркнул Дэн. «Пусть перебьют друг друга в последней великой битве». «Если эта битва не произойдет сегодня вечером, пользы нам от нее не будет». Рэй Уисенга встал и потянулся. «Они просто гонят нас в кошвак. Вот я и хочу облегчиться, пока еще есть такая возможность. Не уезжайте без меня». «На автобусе точно не уедем», — ответил Том. А Рэй уже двинулся по пешеходной тропе. «Ключи у тебя в кармане». «Надеюсь, все у тебя получится», — проворковала вслед Денис. «Никто не любит остряков, дорогая», — ответил Рэй, исчезая из виду. «Что они собираются с нами сделать?» — спросил Клай. «Есть идеи?» Джордан пожал плечами. «Возможно, это будет что-то вроде кабельной сети, только связанной со многими другими регионами страны, может, всего мира. Размеры стадиона заставляют меня предположить...» «А латынь, разумеется», — вмешался Дэн. «Это же...» «Лингва франка — универсальный язык». «Но зачем им язык?» — спросил Клай. «Они же телепаты». «Думают они в основном словами», — напомнил Том. «Во всяком случае, пока. Так или иначе, они хотят нас казнить, Клай. Джордан так думает, и Дэн, да и я тоже». «И я». «Тихо и мрачно», — добавила Денис, поглаживая живот. «Латынь — это больше, чем универсальный язык. Это язык справедливости, и мы видели, что ним уже пользовались». «Пушкарь и Гарольд...» «Да», — Клай кивнул. «У Джордана есть еще одна идея. Думаю, тебе ее нужно услышать, Клай. На всякий случай. Джордан...» Мальчик покачал головой. «Я не могу». Том и Дэн Хартуик переглянулись. «Один из вас все-таки должен сказать...» Клай не понимал, в чем дело. «Или я не прав?» — сказал Джордан. — Они телепаты, а потому знают, кто для нас самые близкие люди. — И что? — У меня брат в Провиденсе, — ответил Том. — Если он один из них, то именно он и станет моим палачом. — Разумеется, если Джордан прав. — Моя сестра, — выдохнул Дэн Хартуик. — Мой староста по этажу общежития. Джордан побледнел, как полотно. У него был сотовый телефон Nokia последнего поколения, который позволял загружать видео. «Мой муж», — Денис разрыдалась, — «если только он не умер, я молю Бога, чтобы он умер». Еще с мгновения Клай их не понимал. Потом до него дошло. «Джон! Мой Джонни!» Он видел, как Парватый держал руку над его головой, слышал, как Парватый объявлял приговор: «Этот человек безумен!» А тут увидел, как его сын направляется к нему в бейсболке, малой лиги, повернутой козырьком на затылок, в любимом свитере Red Sox и номером фамилии Тима Уэйкфилда на спине. «Джонни!» Такой маленький, под взглядами миллионов, наблюдающих за действом с помощью необыкновенной, поддерживаемой стадной энергии телепатической сети. Джонни, малыш, улыбающийся, с пустыми руками, вооруженный лишь зубами во рту.